Глава 20. Тюрьма. Эмма старалась не отставать, но ее ноги были короче, чем у мужчин, и она каждый раз оказывалась позади. Тогда веревка, связывавшая ее запястье, резко дергалась, ее осыпали ругательствами, пинали и снова тащили вперед. Эмма пробовала шепотом поговорить со своими собратьями по несчастью, но они только молча поворачивали к ней лица без тени эмоций. Девочка твердила себе, что просто должна освободиться, забрать книгу, найти портал в мир живых, и все будет хорошо, она справится. Но даже если она все это сможет, а она понимала, что слово «если» тут стоит писать заглавными буквами, от перспективы снова прикоснуться к книге ужасная паника сжимала ее горло, не давая дышать. А еще книга говорила с ней: «Освободи их». Освободить кого? Это о голосах? Но как их освободить? И откуда? Эмма облизнула губу, которая отекла от затрещины, и в сотый раз пожалела, что здесь нет Габриэля. Интересно, как бы он обошелся с мужчиной, который ее ударил? Убил бы на месте, пожалуй. Точнее, убил бы повторно, потому что технически мужчина был уже мертв. Но если он и тот толстяк были мертвецами, иначе как бы они оказались тут внизу? Почему они тоже не превратились в зомби? Может, потому что служили грозному Магнусу? А точно ли они ему служили? Они этого никак не упоминали. И до сих пор ничем не выдали, что знают, кто такая Эмма. Девочка решила, что в этом случае у нее есть шанс. Наконец, маленькая процессия подошла к хребту, который Эмма видела, когда поднималась на скалу с Кариадином. Теперь они направлялись к широкой равнине, раскинувшейся у подножия гор. Насколько хватало глаз, вокруг не было ни дерева, ни травинки, только вонючая серо-зеленая река катила свои загустевшие от грязи и ила воды. Повсюду был разбросан мусор. Но внимание Эммы привлекло не это, а трущобы прямо перед ними. Она резко втянула воздух. Постройки сгрудились вокруг гигантской круглой конструкции, из центра которой поднималась в небо башня черного дыма. Ее-то Эмма и видела со скалы. Девочка не сомневалась, что они направляются именно туда. Вскоре Эмму и других заключенных потащили по грязным тропинкам, петляющим между лачугами. Сами лачуги были выстроены из палок и высохшей грязи. Сквозь дыры в стенах Эмма видела, как внутри двигаются люди. Тюремщики тянули их все дальше в лабиринт. Нависавшие крыши закрывали чернильное небо, и Эмма старалась держаться поближе к женщине впереди, зная, что если она упадет, ее потащат по грязи волоком. Несколько раз Эмма видела животных, похожих на тощих серых кошек. Присмотревшись, она поняла, что это крысы, огромные, с большими кривыми лапами и острыми, как бритвы, клыками. Когда кто-то из мертвецов подходил слишком близко, крысы принимались шипеть, и из их пасти летела слюна. Вдруг пленников остановили. Они вышли в какую-то крытую галерею. Повсюду сновали мрачные мужчины, которые тоже вели связанных мертвецов. Вдоль галереи тянулся ряд деревянных столов, и за каждым сидел человек с блокнотом и карандашом. Высокий похититель Эммы, тот, который ударил ее и отобрал нож Майкла, молча направился вперед, а второй, с волосатым животом, повел пленников к столу. Эмма видела черный томик, торчавший из-за пояса его штанов. Когда она вернет книгу, придется хорошенько оттереть обложку. «Вы опоздали», — сказал лысый мужчина с блокнотом. «Сколько их тут?» 5. А норма 10. Попробуй сам столько найти. Земли опустели. На миле ни единой души. Скоро у нас закончатся мертвые». «А, тогда он просто пришлет еще, верно?» Лысый мужчина поднял голову. Эмма почувствовала, как его взгляд скользнул по ней и снова вернулся к блокноту. Девочка беспокоилась, что кто-то сможет ее узнать, но, видимо, здесь она была в безопасности. В следующий момент она заметила направлявшуюся к ним фигуру в красном плаще. Это был тот же мужчина с крысиным лицом, которого она видела накануне на пляже. Девочка поспешно опустила голову и отвернулась. Как только она это сделала, в голове всплыло название, которое Рурк использовал для обозначения магов на службе у грозного Магнуса — «Некроманты». «Быстрее!» — приказал мужчина с крысиным лицом. «Господин не будет ждать!» «Да, сэр», — ответил лысый. «Тороплюсь, как могу!» Эмма не поднимала головы, пока человек в красном плаще не отошел. «Много тут у вас дел», — сказал толстый тюремщик. «Уже несколько дней работаю без перерыва. Нужно отправить оставшихся этой ночью. Наверху что-то творится». «А это что такое?» И мужчина указал карандашом на книгу, торчавшую из штанов толстяка. «Просто книжка. Забрал у девчонки». «Давай сюда». «Она моя». «Больше нет. Или я запишу, что вы не выполнили норму». Толстяк поворчал, но полез за книгой. Столкновение с некромантом привело Эмму в такое отчаяние, что она, не размышляя, тут же бросилась ему наперерез. Всего мгновение они с мужчиной держались за обложку вместе. Даже если бы Эмма смогла отобрать книгу, у нее не было плана, что делать дальше, хотя это в любом случае оказалось неважно. В миг, когда ее рука коснулась книги, она почувствовала, как пробудилась магия, и весь мир исчез. Эмма увидела мысленный образ старухи с седыми волосами, голубыми водянистыми глазами и пятнистой от солнца кожей. Ее звали нянюшка Мардж, и она держала ладонь Эммы в своей большой мозолистой руке. Хотя нет, она держала не Эмму, а толстого охранника, его руку, когда он был ребенком. Эмма почувствовала, как ее заполняет всепоглощающая любовь старухи. Она... «Прочь!» Эмму сильно толкнули в плечо, она выпустила книгу и упала на землю. Лысый мужчина перегнулся через стол, его лицо побагровело от злости. В следующий момент он выхватил книгу у ничего не понимающего охранника и сунул в карман своего пальто. «Заприте их немедленно и присматривайте за этой», — он указал на Эмму. Охранник, теперь Эмма знала, что его зовут Гарольд Барнс и что он любил ту старуху, опомнился и вздернул ее на ноги. Эмма попыталась встретиться с ним взглядом, но мужчина упорно на нее не смотрел. Он потащил их мимо столов в темный проход. Эмма то и дело спотыкалась. Что это было? После того, как девочка потеряла сознание в комнате Вилли, она знала, что какая-то часть книги теперь в ней. Но в этот раз все было иначе. Почему книга показала ей старуху? Что это означало? Они вышли из туннеля, и все мысли вылетели у Эммы из головы. Петляя по лабиринту трущоб, девочка потеряла ощущение направления и не знала, сколько они прошли. Теперь она с изумлением обнаружила, что находится посреди огромной круглой постройки, которую видела на другом конце равнины. Место было похоже на арену. В центре, под открытым небом, располагалась огромная площадь, но явно не для зрителей. По крайней мере, не для добровольных, потому что круглое строение оказалось составлено из сотен деревянных клеток размером с вагон, поставленных одна на другую. В клетках толпились люди. Это была тюрьма для мертвых. Но не только. Неподалеку от места, где они вышли из туннеля, зияла яма, наверное, футов 50 в ширину и 20 в глубину. Эмма не видела огня, но из ямы поднимался черный дым, будто на дне тлели угли. Почему мертвых держали в заперти? Что тут случилось? Что с ними сделали слуги грозного Магнуса? Лысый мужчина, отобравший книгу, сказал, что они должны отправиться этой ночью, но отправиться куда? По словам доктора Пима, в этих землях поселилось некое зло. Похоже, она только что попала в самое сердце этого зла и запуталась еще сильнее, чем прежде. Да и хотела ли она разбираться? Эмма еще никогда не была в таком безнадежном и тоскливом месте. Ей хотелось только вернуть книгу и сбежать. Клетки соединялись решеткой строительных лесов. Гарольд Барнс криками, пинками и толчками подогнал пленников к лестнице на второй ярус. На верхней клетке висел грубый металлический замок. Охранник возился с ним несколько секунд, прежде чем раздалось клац. Затем он распахнул дверь, перерезал веревки, которые связывали запястья пленников, и затолкал их внутрь. Эмма упала на колени, больно ударившись, и тут же услышала, как за ней закрывается дверь. «Подождите!» — закричала девочка, бросаясь обратно. «Вы ее видели? Нянюшку Мардж! Вы же ее видели!» Мужчина обернулся на лестнице. На мгновение его лицо изменилось, и Эмма поняла, что он видел то же самое и прекрасно все помнил. Послышался крик. Кто-то звал его снизу. «Нет!» — воскликнула Эмма. «Не!» Но Гарольд Барнс уже поспешно спускался обратно. Эмма осталась стоять, вцепившись в решетку. «Ладно», — подумала она, — «что бы это значило?» Когда они с Гарольдом Барнсом одновременно коснулись книги, магия распахнула окно в его прошлую жизнь. Эмма каким-то образом вернула ему память. «Отлично! И как это должно ей помочь?» Она все еще была узницей, у нее все еще не было книги, и она все еще не знала, как вернуться в мир живых. Что ж, все по порядку. Сейчас ей нужен был план. Эмма знала, что не сильна в планировании, но Майкл выдумывал планы, прерываясь только на обед и сон. Значит, это должно быть не слишком сложно. В мире мертвых сгущалась ночь, но Эмма все-таки разглядела, что в клетке около 20 человек, считая тех четверых, с которыми она сюда попала. Среди них были мужчины и женщины, молодые и старые, но она, похоже, оказалась самой младшей. Большинство узников сидели на полу, прислонившись спиной к решетке. На лицах у всех застыло обычное отсутствующее выражение. Потолок и пол клетки были цельными, но через прутья и решетки Эмма видела арену, дымящуюся яму и горы вдалеке. Еще она видела происходящее в клетках справа и слева. Первая была заполнена людьми, а вторая казалась пустой, только в углу валялась куча грязного тряпья. Эмма подошла к разделяющей их стене и села на пол, прислонившись спиной к решетке. Как бы ей сейчас хотелось позвать на помощь, или хотя бы поговорить с Кейт, Майклом, Габриэлем, даже с доктором Пимом. Он должен быть тут и помогать ей, а не обслуживать водное такси для мертвецов. Договариваться с другими мертвыми было бессмысленно. Одна их компания нагоняла на Эмму тоску. Если бы только Габриэль был здесь. Она все возвращалась и возвращалась к этой мысли. Она знала, что лишь хранитель расплаты может проникнуть в мир мертвых, но так верила в него и в его любовь, что какая-то ее частичка не прекращала надеяться на его появление. «Прекрати», — велела она себе, — «никто не придет. Надо придумать план». Внезапно она услышала голос из клетки за спиной, клетки, которая, она полагала, была пуста. «Интересно, скоро ли они тебя найдут?» Эмма подскочила и уставилась на тени в углу. Груда тряпья начала двигаться. Девочка с отвращением наблюдала, как она выползает на свет. Показались кривые деформированные кости, обвисшая рябая кожа, черные ногти и, наконец, пара блестящих фиалковых глаз. «А где же книга?» — усмехнулась графиня. «Ты ведь ее нашла? Когда я попала сюда в первый раз, то попыталась заставить кориадинов отдать ее мне, но они твердили: «Только хранителю! Только хранителю! Так где же она, малышка?» Эмма вцепилась в решетку. Она чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Наконец она, словно со стороны, услышала собственный голос. «Они ее забрали, люди, которые привели меня сюда». Эмма не могла не смотреть на изуродованное тело графини. Она выглядела так, потому что на нее наступил Вилли. Эмма мимолетно удивилась, как можно выглядеть таким образом и быть живой, но потом вспомнила, что графиня и не жива. «Ты потеряла ее!» Женщина схватилась за прутья и решетки, как будто хотела вырваться на свободу. «Ты не могла ее потерять!» «Я ничего не могла поделать. Они...» Эмма осеклась. Голова ведьмы упала, плечи затряслись. Она плакала. «Эй!» — негромко позвала Эмма, наклоняясь. «Вы в порядке?» Графиня подняла на нее взгляд. По глубоким морщинам бежали слезы. «Ты хоть представляешь, через что я прошла? Я умерла больше 2000 лет назад. Мертвые не чувствуют ход времени, а я чувствую. Я ощутила каждую секунду, которую прождала, чтобы твой брат вернул меня к жизни. Я никогда не переставала надеяться. Даже 40 лет назад, когда грозный Магнус пришел в этот мир и начал все это». Она махнула изломанной рукой на тюрьму и трущобы. «Я не сомневалась, что однажды вернусь. Так и произошло. Только Вилли раздавил вас, как жука». Изувеченное лицо графини исказилось еще больше. «Да, и я вернулась в этот ад тем изуродованным существом, которое ты видишь. Слуги грозного Магнуса сразу же схватили меня и привели сюда. Но я все еще цепляюсь за надежду. Какую? Что ты придешь и достанешь книгу. Даже если я проведу остаток вечности в этом отвратительном месте, в этом изувеченном теле, я надеялась, что ты отомстишь за меня и уничтожишь грозного Магнуса. Но ты потеряла книгу, ты все испортила, абсолютно и полностью. Так что нет, я не в порядке!» И она с отвращением сплюнула на пол клетки. Секунду Эмма молчала. Она не знала, что такое прождать чего-то 2000 лет и в итоге этого не получить, но подозревала, что это ужасно. Уделив графине столько молчаливого понимания, сколько она заслуживала, Эмма решила, что 3 секунд достаточно. Она спросила: «А почему вы меня помните? Доктор Пим не смог меня вспомнить. Почему же вы смогли?» Графиня уставилась на нее. Казалось, она так устала от своей речи, что раздумывала, отвечать ли на вопросы Эммы или просто уползти обратно в угол. Наконец она сказала: «Однажды я использовала книгу, милочка. Недолго, но, уверяю тебя, она оставила свой след. Смерть не может забрать мою память. А теперь оставь меня в покое». И она поползла прочь. «Эй, подождите!» «Все кончено!» В голосе ведьмы больше не было злости, только бесконечная усталость. «Ты упустила свой единственный шанс. Наш единственный шанс». «Подождите, я ничего не поняла. То есть я поняла, почему вы меня помните. Но эти психи, которые нас сюда притащили, не похожи на других мертвецов. Они тоже все помнят?» Эмма сама не понимала, зачем так старается это выяснить, но чувствовала, что это важно. Разгадка была как-то связана с книгой, и графиня ее знала. «Они говорят и ведут себя как нормальные, злые, но все-таки...» «Заткнись! Просто замолчи!» Графиня замотала головой. «Они только орудие грозного Магнуса! Они помнят о своих жизнях не больше, чем эти дурни!» И она дернула подбородком в сторону мертвецов клетки Эммы. «Его сила здесь велика! Он находит слабые души, дрессирует их, как собак, и заставляет делать то, что ему нужно. Может, они и выглядят как нормальные, но внутри они пустышки». Эмма подумала о Гарольде Барнсе, который ее поймал, и о лысом мужчине за столом. Они двигались более осмысленно, чем другие, но в их глазах все равно сквозила пустота. Графиня была права. Однако Гарольд Барнс изменился, когда она вернула ему память о нянюшке Мардж. Эмма видела по его лицу, он вспомнил. «А как же волшебники в красных плащах?» «Некроманты!» «Да, я знаю, как они называются», — раздраженно отозвалась Эмма, жалея, что не успела блеснуть названием, раз уж она его вспомнила. «Что с ними?» «Господин делится с ними частью своей силы, но по большому счету они не отличаются от остальных. С начала времен только 2 смогли прийти в мир мертвых и сохранить свои воспоминания — я и грозный Магнус». «Так что это за место? Почему мертвецов держат в заперти? Расскажите!» Графиня взглянула на Эмму, и на ее лице проступила волчья усмешка. «О да, малышка, я тебе расскажу!» Она придвинулась к решетке. «Ты наткнулась на величайшую тайну грозного Магнуса, на источник его новообретенного могущества. Он ведь стал сильнее, верно, в верхнем мире?» «Да, Рурк сказал, что раньше он не смог бы вести такую войну». «А Пим вам когда-нибудь рассказывал, почему темный повелитель прожил так долго?» «Вообще-то рассказывал, в эльфийском лесу, после того, как Майкл выбрался из вулкана. Но Эмма почти не слушала. Кейт вернулась из прошлого и тут же умерла. Габриэль был ранен. Кто в такой момент стал бы слушать лекции волшебника? «Забыла, да? Жаль! Я даже сочувствую Пиму. Ему пришлось иметь дело с такой тупицей!» Эмма хотела было сказать, как веселилась, когда Вилли раздавил графиню. Но с помощью титанического самоконтроля, который удивил бы любого, кто ее знал, смогла удержать рот закрытым. «Понимаешь, — сказала графиня, — вселенная взрывалась и собиралась снова и снова, — сказала Эмма, — это я помню. Какая умная девочка! Так вот, давным-давно грозный Магнус проник в предыдущие версии вселенной и вытащил из них 9 разных воплощений своей души, существа, духа, называй как нравится, и разбросал их по времени, чтобы перерождаться снова и снова». «Он на такое способен?» — удивилась Эмма. «Он это уже делал, милочка. Ты разве не в курсе?» Эмма подумала и кивнула. «Но загадка в том...» — обвисшие губы графини придвинулись ближе. «Что происходит в момент, когда один грозный Магнус умирает, а другой рождается?» «Предлагаете мне угадать?» — спросила Эмма. «Доктор Пим всегда задает такие вопросы, но потом сам же на них и отвечает». Ведьма выглядела раздраженной. «Перенос! Дух умирающего грозного Магнуса переносится в новое тело со всеми своими знаниями и умениями. Ты же с ним встречалась, верно? Он казался одним существом, одним человеком. На самом деле у него внутри духи всех прошлых воплощений, сшитые вместе, как лоскутное одеяло». Эмма вспомнила о Рейфе, мальчике, который спас жизнь Кейт, став грозным Магнусом. Если верить графине, духи предыдущих грозных Магнусов просто прилипли к его собственному. Неудивительно, что Кейт верила, будто Рейф все еще живет там внутри. Может, он и правда жил? «А дух, — продолжила графиня, — для каждого из нас является источником магии. Сама его сущность — волшебство. Так что каждый раз, когда грозный Магнус получал новый дух, его собственный запас магии увеличивался». Эмма покачала головой. «Это не объясняет, почему он стал настолько сильнее. Тогда он был бы так же силен и 100 лет назад. Но доктор Пим...» «Я к этому и веду. 40 лет назад Пим с соратниками победили его. Убили. Они думали, что битва выиграна. Но грозный Магнус подготовился, спрятав свои воспоминания там, где смерть не могла их достать. Как и я, он собирался вернуться в мир живых». С арены донесся какой-то звук. Эмма замерла, прислушиваясь. «Даже если бы он вернулся, ему бы понадобилась сила. Сила начать войну против магического мира, Пима и его союзников. Сила, наконец, получить власть над книгами. Но где ее взять? Особенно теперь, когда он оказался заточен в этих пустынных землях. Ответ был прямо перед ним. Видишь ли, не только духи волшебников и ведьм наполнены магией. У всех существ есть этот дар. И темный повелитель подумал, что раз его сила увеличивается каждый раз, когда к нему добавляется дух его прошлого воплощения, будет ли она расти, если он поглотит и чужие духи? Например, 1000, или 1000, или 10 000. Так что, убив грозного Магнуса, Пим просто отправил его в мир, способный подарить абсолютное могущество». «Но...» — голос Эммы дрожал. «Почему он сделал это только после смерти? Почему не начал жрать души людей, когда они еще были живы?» «Подумай сама, детка. Каждый раз, когда он поглощал новый дух, то получал и все его воспоминания о прошлой жизни. В тех масштабах, что ему нужны, он бы получил в придачу миллионы воспоминаний, которые бы застряли у него в голове». Эмма вспомнила прикосновение книги и рыдающие в темноте голоса. «Он бы сошел с ума», — твердо сказала девочка. «Именно! А в мире мертвых воспоминаний нет. Эти духи — пустые сосуды!» Эмма посмотрела на вялые фигуры в клетке. Знали ли они, что станут едой для грозного Магнуса? Эмма не могла представить участь худшую, чем потерять воспоминания о людях, которых любил. Это должно было означать бесконечное, невыносимое одиночество. «Огонь служит порталом», — сказала ведьма. «Через него он призывает души мертвых». «Угу». Эмма вспомнила, что когда Рурк привел ее в шатер грозного Магнуса, тот стоял на коленях у огня. Ей еще показалось, что она видела в огне фигуры. Получается, это были духи мертвых. «Наверное, он сделал такой портал и для меня, когда вытянул мой дух из тела и отправил через огонь. Он послал меня сюда». «Он собирал мертвых годами», — продолжала графиня, проигнорировав последние слова Эммы, «и удерживал их в этой тюрьме. Теперь он использует их, чтобы подпитывать свою силу. Впрочем, скоро у него будут книги, сила, которая превышает даже эту». Эмма все еще пыталась это осознать, когда крики и ругательства снаружи стали громче. Графиня жутко улыбнулась. «Сама увидишь». Эмма кинулась к решетке и посмотрела вниз. Шесть или семь мужчин, Эмма поискала взглядом Гарольда Барнса, но не нашла, палками сгоняли пять десятков мужчин, женщин и детей к яме. Девочка увидела, как из туннеля под клетками выбежали три волшебника в красных плащах — некроманты. Один опирался на узловатый посох, и Эмме показалось, что она узнала его в свете гаснущего дня. Ей даже почудился белый глаз на скрытом в тени лице. Силуэты в яме были едва различимы из-за черного дыма, и Эмма слышала, как они кашляют, борясь за каждый глоток воздуха. Она ждала большей торжественности, но старый волшебник просто вскинул посох, указал его концом на яму, и со дна взметнулись языки пламени. Эмма подняла руку, чтобы защитить глаза, а когда снова посмотрела вниз, огонь уже потух, только огромная черная туча висела в воздухе. Яма была пуста. «Они исчезли?» «Не исчезли», — хмыкнула ведьма, — «а слились с ним. Ты тоже скоро сольешься». «Вы им скажете, да? Скажете, кто я такая?» Графиня оскалилась в волчьей усмешке. «Зачем бы мне это делать? Если я скажу некромантам, кто ты...» «Они отведут тебя к порталу в Верхний мир и просто отправят к своему господину. Ты с книгой будешь ему подарком. А я меньше всего хочу, чтобы грозный Магнус достиг своей цели. В этом мы с тобой заодно. Нет, милочка, я ничего не скажу». Она отползла в тень у дальней стены и затихла. Эмма стояла неподвижно. Что-то щелкало и перестраивалось у нее в голове. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать происходящее. Таким новым был опыт. Наконец она поняла, что это формировался план, причем невероятно опасный. Эмма сжала кулаки и отчаянно пожелала, чтобы появился какой-нибудь другой, не такой рискованный способ. Но этот был единственным. Если у нее получится, грозный Магнус не выживет. «Хотя», — подумала она, — «я, скорее всего, тоже не выживу».